500 бывших гагаринских, а теперь уже моих опричников корабли должны были забрать в Кёнигсберге, а остальные будут добираться на Дальний Восток своим ходом через Сибирь, и там сядут на корабли, чтобы достичь княжества. Я провожал своих людей с легкой грустью. Ужасно хотелось поехать с ними, первым сойти на землю Америки и по-настоящему вступить во владение своим княжеством. Но, увы, в Злобино у меня было слишком много дел, которые нельзя бросить. Придется ждать, когда на Алеутчину будет построена эфирная дорога или Ломоносов придумает воздушное судно. Глава 31. Конструкты. Шишковский, как и обещал, прислал мне в помощь своего человека. Киш, наблюдая вместе со мной, как он выбирается из кареты, с сомнением хмыкнул. Это был низенький худой старичок в парике, завитом по моде времен Петра Великого. Казалось, что его не сдувает ветром только из-за того, что он крепко держится за массивную трость. «Евграф Валерьянович», — представился старичок, — «прибыл, чтобы помочь вам с любыми затруднениями». Талант в нем еле теплился, будто крохотный светлячок в траве, а голос звучал слабо, как писк мышонка. Заметив у меня скептическое выражение лица, он доверительно улыбнулся. «Не бойтесь, я еще авого, крепок, как дуб». «Кхе-кхе», вытащив из кармана платок, он шумно высморкался. «Сквозняки, будь они неладны. У вас, кстати, хорошо топит. В мои годы желательно находиться в тепле». От бани он отказался, заявив, что жар ему вреден, а за обедом жалобно попросил, чтобы не подавали жирного и жареного, так как он слаб желудком. К счастью для него, Настасья Филипповна прониклась жалостью к бедняге, так что ему стали готовить бульоны, протертые кашки и прочую диетическую пищу. «Я же вам пока не нужен», — уточнил у меня Евграф Валерьянович. «Не возражаете, если я воспользуюсь вашей библиотекой? Люблю, знаете ли, почитать на досуге. Великая польза для ума, ваша светлость». Получив разрешение, он и правда целыми днями пропадал в библиотеке, уютно устроившись в кресле у окна и обложившись толстыми томами на латыни. Настасья Филипповна устроила его там со всем комфортом, и плед принесла, чтобы укутать ноги, и чай с медом приказала ему подавать. Через несколько дней я заметил, что в библиотеку зачастил Лукиан. Я сначала думал, что он нашел еще одного любителя рябиновки, но ошибся. Старичок с монахом часами что-то обсуждали вполголоса и тут же замолкали, стоило мне войти. Причем оба сидели с такими довольными и загадочными лицами, будто делились друг с другом секретами по захвату мира. Подслушивать страшные секреты я не собирался и махнул на них рукой, и без этого было чем заняться. Еще в октябре мы начали прокладку эфирной дороги по маршруту Злобино, Москва, эдакую служебную ветку, на которой планировали обкатать технологию строительства и придумать способы ее ускорения. Позже, когда запустится Екатерининская эфирная дорога, по этой ветке будут поставляться вагоны и локомотивы для нее. До первого снега под руководством Кулибина успели проложить только небольшой участок, от мастерских через лес, обходя подальше усадьбу, до деревни Злобино. Строили фактически в ручном режиме, крестьяне вырубили деревья, просеку разровняли, используя здоровенные отвалы и броненосец в качестве тягловой силы. Затем отсыпали невысокую насыпь и уже на ней установили плоские плиты со знаками. Получилось неэффективно, муторно и, главное, очень долго. Механизация, придуманная Кулибиным, хоть и облегчала работу, но не слишком ее ускоряла. Да и насыпь выглядела крайне неудачным решением. Эдак мы эфирную дорогу будем 100 лет на Дальний Восток тянуть. Я приказал остановить работы и засел вместе с Таней и Кулибиным за эксперименты почти на неделю. Результатом этих научных изысканий стал целый набор средств, как чисто магических, так и механизированных. Кулибин взялся изготовить все потребное и за пару недель и чуть ли не переселился в мастерские на это время. Пока он корпел над дорожной техникой, я на пару дней отправился в Добрятино. На земле милейшего Петра Петровича имелись изрядные залежи песка. Он их никак не использовал, а вот мне они требовались. В результате за сходную цену удалось выкупить весь этот песок, а Добрятников обязался организовать его добычу и доставку в нужное место. И все остались в прибыли. И я, и Добрятников, и его крестьяне, получившие подработку. Кроме того, у нас с Таней тоже была непростая задача. Мы выезжали на санях к тренировочным камням и до самой темноты проводили долгие ритуалы, прогоняя эфир через сложную систему знаков и напитывая серебряные заготовки. Вернее, основную часть делал я, А Таня смотрела и училась. Раз в пару часов мы разжигали самовар и отогревались горячим чаем. Результатом нашей работы стали 10 миг для вантов, простеньких, не идущих ни в какое сравнение с нервным принцем, но вполне рабочих. Их я собирался раздать моим деланным инженерам для прокладки эфирной дороги. Последним пунктом подготовки стал небольшой поход по зимнему лесу. Я взял Черницына и 5 учеников, и мы отправились работать геодезистами. На лыжах прошли по будущему маршруту эфирной дороги до самого Гусь-Мальцевского. Наметили, как ляжет трасса, где нужно будет строить мосты через речушки, и расставили магические маяки. Эдакие простенькие устройства, пищащие в эфире. Именно на них и будем ориентировать прокладку эфирной дороги. Утром 1 декабря на платформе Злобина мастерские было шумно и многолюдно. Я с Таней, Кулибин со своими подмастерьями, мои деланные инженеры и целая толпа рабочих, набранных из крестьян. Вся эта братья дружно грузилась в 2 пассажирских вагона, прицепленных к первому серийному локомотиву. За ними стояли еще 3 платформы со странной дорожной техникой. «Дядя Костя! Дядя Костя! Мы с вами!» Я обернулся на крик. По платформе ко мне семенила Ксюшка в обнимку с Мурзилкой. Он висел у нее на руках с усталым недовольством на морде. С некой зимней прогулки кот не одобрял, предпочитая холода проводить в особняке, лежа где-нибудь у камина или на кухне возле печки. Только мои магические упражнения могли выманить его из дома зимой, да и то не каждый раз. Поезд же и строительство эфирной дороги он считал поводом недостаточным, чтобы выбираться на мороз. Но противиться Ксюшке, которая и мертвого уговорит, даже не пытался. За Ксюшкой, придерживая юбку, спешила Агнес. Несмотря на талант, наделанную магию она смотрела с интересом и даже, насколько я знаю, просила Таню показать базовые приемы. «Константин Платонович, не возражаете, если мы присоединимся к вам? Садитесь в первый вагон». Я улыбнулся, отправляемся через 2 минуты. Кулибин не мог отказать себе в удовольствии лично повести поезд. Управлять техникой он любил едва ли не больше, чем ее создавать. С помощником, будущим машинистом, он запрыгнул на подножку локомотива и полез в кабину. И почти сразу над перроном раздался протяжный гудок, сигнал об отправлении. Поезд дернулся, громыхнул сцепко и медленно двинулся вперед. Ксюшка прилипла к окну, разглядывая проплывающую мимо березовую рощу, засыпанную снегом. «Дядя Костя, а быстрее можно? Чего мы ползем, как улитка?» «Пока нельзя. Всего 10 минут малым ходом, и поезд добрался до конца построенной ветки. Засвистел эфирными тормозами и с легким толчком остановился. И это все?» Ксюшка обернулась ко мне. «Мы же кататься ехали. Мы ехали строить эфирную дорогу. Кто тебе про катание сказал?» Она недовольно засопела. «Понятно, сама придумала, сама разочаровалась. А когда обратно?» «Вечером». Она надулась еще больше. «Вы, значит, работать будете, а мне скучать? Давайте вы меня обратно отвезете». Мурзилка насмешливо фыркнул. «Уж ему-то скучно в теплом вагоне не будет, завалится спать и все дела». «Нет, деточка, придется тебе здесь побыть до конца. В следующий раз будешь спрашивать, для этого человеку и дан язык. Не волнуйтесь, Константин Платонович». Агнес подошла к Ксюшке и положила ей руки на плечи. «Я найду, чем занять ученицу». Девочка вздохнула и по-взрослому закатила глаза. Я усмехнулся и громко скомандовал. «Чего ждем? Выгружаемся». Я спрыгнул на землю первым, помог спуститься Тане и зашагал к голове поезда, туда, где заканчивался недостроенный путь. Локомотив висел над землей, поддерживаемый эфирным полем, будто уперевшись в лес, стеной вставшей шагах в 20. «Все здесь?» Обернувшись, я окинул взглядом деланных инженеров. «Тогда приступим. Мастер-класс по работе со сложными связками и самоуправляющимися конструктами начался. Я встал перед локомотивом лицом к лесу и, как фокусник, вытащил из рукава медливант, крутанул нервного принца в руке и быстрым движением нарисовал в воздухе пару знаков. Морозный воздух колыхнулся и мягкой лапой ударил по снегу. Не прошло и 3 секунд, как он сдул снег до самого леса и избавил еле от белых шубок. «Так-с, рабочее поле готово. Смотрим внимательно, судари и сударыни. Рисунок надо создавать быстро, чтобы не допускать лишнего рассеивания эфира. Я буду комментировать сложные места, на которые стоит обратить внимание. Напоминаю, конструкт нужно ориентировать на ближайший маяк, который мы установили». За кончиком медливанта потянулась золотистая нить эфира, и я начал работать. Рисовать в воздухе вертикальную фигуру обычно несложно, но когда в ней много элементов, а напряжение эфира достаточно велико, связки имеют тенденцию к расползанию. Поэтому я специально, когда придумывал эту фигуру, старался подобрать особый порядок знаков, чтобы каждый следующий стабилизировал предыдущий. Будь мы в Сорбонне, этот эфирный конструкт потянул бы на магистерскую диссертацию. За 10 минут, проговаривая вслух комментарии, я закончил с рисунком. В воздухе повисла похожая то ли на паутину, то ли на диковинный герб фигура. Активируем подачу управляющего импульса на знак движения. Кончик жезла коснулся эфирных нитей и влил в них каплю силы. Фигура засветилась чуть сильнее и медленно поплыла вперед. Стоять! Я поймал за шиворот Ксюшку, решившую пойти следом за парящим конструктом. Сейчас там будет горячо. Едва эфирное плетение коснулось еловых ветвей, как хвоя вспыхнула прозрачным голубым пламенем. Огонь пожирал деревья, потоком воздуха поднимая дым как можно выше. Вот исчез первый ряд елей, второй, и фигура углубилась в лес, прокладывая ровную просеку. За ней не оставалось ни пней, ни снега, ни подлеска, ни даже пепла, только чистая, слегка обожженная, земля, исходящая паром. Через четверть часа эфирный конструкт погас, проделав ровную просеку длиной около 50 сажений. Ух ты, Константин Платонович! Черницын даже пустил петуха от восторга. Это высшая деланная магия, дружок, я улыбнулся, самодвижущийся конструкт без подзарядки. А меня научите такое делать, обязательно. А теперь приступаем ко второму этапу. Ксюша, отойди оттуда. Залезь на локомотив, тебе все будет видно. Следующую связку знаков и печати я рисовал параллельно земле, на высоте ладони и почти на всю ширину просеки. Она была раза в полтора сложнее предыдущей, с некоторыми хитрыми вывертами. Да и эфир жрала гораздо сильнее, нервный принц гудел от мощного потока силы, а в воздухе остро пахло грозой. Активируем. Я вытер пот со лба и ткнул медливантом в крайнюю завитушку эфира. Конструкт басовито заурчал, и от него пахнуло горячим воздухом. Очень медленно рисунок поплыл вперед. С треском из него в землю начали бить короткие молнии. Ксюшка взвизгнула от восторга, но ее голос потонул в шуме работающего деланного заклинания. Земля под конструктом вспучивалась, поднималась и застывала ровной, как стол, поверхностью, при этом спекаясь жаром и дополнительно меняясь в структуре, чтобы превратиться на приличную глубину в подобие камня. Скажу честно, это не моя разработка. Лет 30 назад несколько профессоров Сорбонны представили этот конструкт королю, с помощью него предлагалось покрыть Францию сетью дорог, не раскисающих от непогоды и редко требующих починки. Но король поднял на смех деланных магов. Кому нужны эти дороги? Простолюдинам, дворяне и в каретах отлично добираются в любую точку страны. Торговля, вы смешите меня, господа. Переброска войск, да будет вам известно, что войны не ведутся зимой. Тем более, что неприятель тоже может воспользоваться вашими дорогами. Профессора с позором были отправлены прочь, а схема конструкта легла в архив. К счастью, на нее наткнулся я и перерисовал в свою тетрадь, на всякий случай. Сегодня этот случай и настал. Глава 32. Бревна. Конструкт дополз почти до конца просеки, тяжело всхлипнул и распался, исчерпав запасы эфира. От темно-серой полосы псевдокамня, которую он оставил после себя, пыхало жаром и запахом печеных яблок почему-то. Я наклонился и коснулся свежесозданной дороги, поверхность была шершавая и горячая, но не обжигающая. Первым делом рабочие разметили участок, отмерили отрезки по 10 аршин и расчертили мелом под прокладку двух колей. Затем выкатили на дорогу бурильные, как их обозвал Кулибин, установки. Здоровенные сверла, закаленные с помощью магии, вгрызлись в псевдокамень, разбрызгивая вокруг себя серую крошку. «Дядя Костя, а зачем они дырки делают?» Ксюшка дернула меня за рукав. «Это не дырки, а конусные технологические отверстия», на автомате ответил я, не отрываясь от наблюдения за процессом. «Дядя Костя», она дернула сильней. «А в чем разница? Чем дырка от отверстия отличается?» «КХМ, дырка», я попытался сформулировать. «Дырка, это когда что-то испортилось или случайно получилось. Например, носок порвался или картину проткнули чем-нибудь. А отверстия делают специально, для какой-нибудь полезной цели. Скажем, сверлит в двери, чтобы вставить замок. Ага». Ксюшка наморщила лоб, напряженно обдумывая неожиданную классификацию. То есть дырка в бублике на самом деле отверстие, его ведь специально делают, когда лепит. Выходит, что отверстие. а дупло в дереве – дырка. Никакой пользы дереву от него нет, один вред. А в сыре, дядя Костя, дырки или отверстия? Подумай сама, дырки, с уверенностью заявила Ксюшка, они сами по себе получились. А если мышка прогрызла, то это отверстие. Таня и Агнес, слышавшие наш разговор, едва сдерживались, чтобы не расхохотаться. Я строго на них посмотрел, и девушки отвернулись, прикрывая рты ладошками. Я права, дядя Костя, мышка ведь специально сыр грызла, для пользы. Если с точки зрения мышки, то да, отверстие. А с точки зрения человека, дырка, сыр-то испорчен. А это не мой сыр, я его вообще не ем. Пусть мышка грызет, сколько хочет. Будет толстая, упитанная, ее Мурзилка съест, и будет еще большая польза. Довольная сделанными выводами, девочка побежала к поезду, видимо, сообщить Мурзилке о полезных мышах и отверстиях. А я вернулся к дорожным работам. Пока я разговаривал с Ксюшкой, бурильную технику убрали и ее место заняли стекломешалки. Эдакие огнеупорные бочки на колесах, в которые рабочие закидывали песок, тот самый, купленный у Добрятникова. Знаки, нанесенные на бочки, разогрели содержимое до жидкого состояния, превратив желтый песок в мутное, полупрозрачное стекло. Эту массу и заливали в пробуренные отверстия, заполняя почти до края, и тут же погружали в них щипцами стальные пластины, сделанными связками, генератора невидимого желоба эфирной дороги. Черницын. Я махнул парню. Связка принца Руперта. Мой лучший деланный инженер кинулся выполнять указания. Над каждым заполненным отверстием он быстро рисовал три простых знака, связанных в трилистник. Стекло тут же застывало, превращаясь в твердую, практически неуязвимую поверхность. Разбить его можно было, только выкопав целиком и ударив по хвосту, спрятанному на самом дне. Всем отойти. Выгнав всех со свежепостроенного участка, я двинулся вдоль правого ряда вмурованных генераторов, активируя их один за другим, и наблюдая, как сплетается из эфира невидимый эфирный желоб. Проследив, что силовые линии замкнулись правильно, я повторил действия для левого пути, по которому пойдет встречное движение. Хождение рядом с путями эфирной дороги не доставило особого удовольствия. В связке генератора специально была добавлена охранная схема. Стоило только подойти к ним, как человеку становилось крайне неуютно. А если заступить в область эфирного желоба, то и вовсе болезненно. А если человек упорствовал, то минут через пять впадал в панику и бежал прочь, сломя голову. Никакого вреда здоровью магия не причиняла, но находиться на путях было невозможно. На сегодня все, возвращаемся в Злобино. Уже в вагоне я раздал деланным инженерам листы со схемами заклятий. Разбирайтесь, что непонятно, спрашивайте и учите наизусть. Прокладывать эфирную дорогу предстоит именно вам. Глядя, как они склонились над бумагами, я незаметно улыбнулся. Первый набор моих учеников полностью оправдал ожидания и даже перевыполнил их на 200%. Умницы, трудяги и юные гении. Сейчас на их плечи ляжет строительство Екатерининской дороги, многие сотни и сотни верст. Всякую текучку придется с них снять, вроде телеграфных аппаратов, Муромского огнива и прочего. Но их заменит второй набор, гораздо более многочисленный. Не сомневаюсь, и эти тоже окажутся не менее хороши, но первые ученики из крепостных навсегда останутся в моей памяти и уголке сердца. Ксюшка, набегавшись по морозу, дремала, сидя между Таней и Агнес. Девушки тихонько переговаривались, а та сладко сопела, даже во сне поглаживая кота, положившего голову ей на колени. Пока поезд медленно полз обратно, я делал в записной книжке пометки, прикидывая объем и скорость работ. На все про все для создания куска дороги в полсотни сажений ушло всего 4 часа с хвостиком. Но это сейчас, когда мы строили лишь один участок. В дальнейшем команды, отвечающие за отдельные этапы строительства, не станут ждать полной постройки, а будут сразу переходить на следующую делянку. Да и команд будет не одна, а минимум 4. Я сделал грубый подсчет. Одна бригада полного цикла вполне может успеть за день построить версту дороги. Выходит, в день 4 версты, до Москвы, как я считал по карте, примерно 290 верст, если обойти с севера, на дорогу Москва-Петербург. Итого, чуть больше 2 месяцев. Плюс некоторые задержки, праздничные дни и прочие неожиданности. И выходит, что за эту зиму мы технологическую ветку успеем доделать, а уж 600 верст до Петербурга за год точно построим и уложимся в назначенные сроки. Утром следующего дня, едва я позавтракал, Ко мне на аудиенцию явился староста из Злобина. Я велел подать в гостиную кофе и позвать его туда. «Доброе утречко, барин», — староста низко поклонился, — «разреши тебя побеспокоить по небольшому делу». «И тебе здравствуй, фрол Фомич. Зачем меня хотел видеть? Ты, барин, изволишь дорогу волшебную строить. Вчерась всем селом смотрели», — он цокнул языком, — «какие ты чудеса творил. Даже Василий Федорович, земля ему пухом, такого не делал». Взмахнув ладонью, я дал ему знак, чтобы переходил к делу. «Барин, мы углядели, что ты лес жжешь, чтобы дорогу проложить. А, мож, мы того, деревья-то порубим да и на дело пустим. Чего добру в дым уходить?» На секунду задумавшись, я кивнул. «Пока инженеры разучивают заклинание, все равно полноценной работы не будет. Так что задержки отвалки леса почти что не случится. А если к процессу подключусь еще и я, то даже выйдет ускорение от прокладки просеки. Собери своих людей, фрол Фомич. Через час подъеду к концу дороги, и будет вам лес». Допив кофе, я отправился в мастерские. Инженеров оставил учить связки знаков, приказал погрузить на платформы механических лошадей и с рабочими поехал на поезде к месту строительства. Все оказалось даже проще, чем представлялось. Анубис, чуть ли не пища от восторга, создал из снега свои любимые циркулярные водяные пилы, которые отлично подошли, чтобы валить деревья. Крестьяне совместно с рабочими споро обрубали на них ветки и механическими лошадьми оттаскивали стволы к началу просеки. Я выжигал валежник с пнями, чтобы убрать препятствия, и все повторялось заново. Когда на лес опустились сумерки, просека удлинилась почти на 4 версты и уперлась в речушку Вариху. «Благодарствуем, барин», — староста привел кланяться мне всех мужиков, работавших на вырубке, — «на цельный год хватит, даже останется». «Точно хватит, можем завтра еще столько же срубить». Староста покосился на едва замерзшую речку в низинке, видимо, прикидывая, как тащить бревна с той стороны, и замотал головой. «Не, барин, не надь больше, и не жалко, что я жечь буду. Да че жалеть-то, вон сколько леса вокруг, не успеешь оглянуться, как новый нарастет». Я посмеялся над такой незатейливой логикой и отпустил крестьян. «Хватит так хватит, мне же легче». Первым экзамен на знание связок для строительства дороги сдал Черницын. Паренек просто горел деланной магией и впитывал науку, как губка, за что я ему и вручил самый лучший из новеньких медлевантов. Восторгу Черницына не было предела, он так бережно держал жезл, будто хрустального ребенка, а в глазах у него светилось настоящее счастье. Пока остальные продолжали зубрить, мы с Черницыным отправились строить дорогу. Довели ее до речки и соорудили эфирный мост. Поставили на берегах генераторы помощнее, позволяющие поезду просто перелетать речушку, и двинулись дальше, работая по очереди. Кстати, Кулибин тоже не сидел без дела. К нашему поезду он уже на третий день прицепил вагон-столовую, с кухней, столами и лавками для рабочих и инженеров и отдельной кабинкой для меня. Впрочем, ел я там редко, предпочитая обедать вместе со своими воспитанниками, а кабинку приспособил под кабинет, когда надо было сделать расчеты или провести воспитательную беседу. Через неделю экзамен сдали остальные инженеры, и работа закипела в полную силу. Я не ошибся в расчетах. Команда за день прокладывала по 4 версты эфирной дороги. Они рвались поработать и затемно, благо подвесить магические светильники невеликая сложность, но я запретил перерабатывать. Сроки сроками, а отдыхать тоже нужно. 17 верст, 2 речушки, 5 овражков и одно маленькое, но вонючее болото. И наконец эфирная дорога подошла к селу Добрятино. Как я и договаривался с Петром Петровичем, там мы построили платформу промежуточной станции. Сюда его крестьяне будут привозить песок, нужный для стройки, ну и по выходным будет приезжать Ксюшка, чтобы Добрятникову не гонять за дочерью упряжку с санями. Дальше эфирный путь должен был пойти вдоль дороги на Гусь-Мальцевский. Никаких проблем я здесь не ждал. Евграф Валерьянович заверил меня, что тут земля государева и мне выдано разрешение на прокладку эфирной дороги. Вот только неприятности явились совсем по другому поводу. Едва мы начали прокладку пути за Добрятино, как из-за леса выехала целая кавалькада всадников. Судя по виду, опричники, причем далеко не сброд, а хорошо экипированный отряд. Человек 30, как я оценил на глаз. Впереди ехал сударь лет под 50 со злым лицом и характерным прищуром, какой бывает у боевых армейских магов. Полагаю, вышедший в отставку секунд-майор или подполковник, причем из воевавших, а не штабных шаркунов. Я не стал дожидаться, пока он подъедет, и вышел ему навстречу. Во-первых, надо сразу показать силу, а во-вторых, чтобы прикрыть моих людей. Кто его знает, вдруг он нервный и начнет кидаться заклятиями или стрелять. Прекратить. Командным голосом гаркнул отставной военный, глядя на меня. Прекратить вытворять безобразие. С кем имею честь? Я встал в расслабленную позу и заложил руки за спину. Премьер-майор в отставке Лудильщиков. Мой визави остановил коня и презрительно смотрел на меня сверху вниз. Вы сейчас же прекращаете стройку и убираетесь отсюда к чертям собачьим. С чего бы это? С того самого. Потому что я вам сказал, я не позволю, чтобы рядом с моей землей творилось подобное богомерзкое. Он запнулся, не зная, как закончить фразу, но все же сумел. Богомерзость. Летать могут только птицы и ангелы, а не ваша отвратительная железяка. Вон отсюда, нехристи. Глава 33. Декабрь. Да он же пьяный, собака, шепнул Киш, подошедший ко мне под плащом. Даже отсюда чувствуется, как от него сивухой разит. Разрешите, я его шлепну, Константин Платонович, а опричников вы молотом приголубите. Я покачал головой. Нет, убивать Лудильщикова было лишним, а устраивать бойню тем более. Ну, пьяный, ну, дурак. А судя по помятому лицу, человек серьезно злоупотребляет крепкими напитками уже не первый день. Убивают, случается, и за меньшие, но после жатвы я старался избегать бессмысленных смертей. Позови Валерьяныча, тихо попросил я Кижа. После того, как эфирный путь вышел за пределы моего поместья, посланник Шишковского стал ездить на стройку вместе с нами. Потребовал выделить себе отдельный вагон, ворчал, что уже слишком стар каждый день мотаться на службу, и жаловался, что ему дует, но при этом внимательно наблюдал за строительством и делал какие-то записи. Вот пусть и разбирается с проблемой, он здесь как раз для таких случаев. Минуточку, Константин Платонович. Воздух качнулся, и невидимый мертвец исчез у меня за спиной. Безумцы, вы не понимаете, что творите, продолжал орать Лудильщиков. Грешно людям отрываться от земли. Господь заповедал нам ходить по земле, а не летать на адских повозках. Преисподняя, вот куда вы повезете православных. Он орал, брызгая слюной, будто совсем забыв обо мне. Даже смотреть, как несется ваша проклятая колесница, уже грех. Коровы перестают доиться, а куры дохнут, стоит приблизиться железному чудовищу. Все помещики разорятся на его пути, а крестьяне умрут с голоду. Окрестные деревни вымрут, а земля превратится в пустыню. Хе-хе. Рядом со мной стоял Евграф Валерьянович, покашливая и кутаясь в овчинный тулуп. Он пожевал губами, разглядывая Лудильщикова, и недобро прищурился. «Что же ты кричишь, сударик?» Голос старичка прозвучал не особо громко, но Лудильщиков осекся и с недоумением посмотрел на Евграфа Валерьяновича. Прочистив горло, он попытался снова завести шарманку. «Я...» Но старичок цыкнул на него, будто на расшалившегося подростка. «Нехорошо, сударик мой, работе государственной важности мешать. По недомыслию али по злому умыслу, может, тебя подговорил кто? Ах ты, старый пень, в злом умысле меня обвиняешь, сморчок, да я тебя!» Лудильщиков потянулся за плеткой, впадая в ярость и вращая глазами. «Ну точно, бывший боевой маг, насмотрелся я на таких в армии. Чуть что не по их, сразу лезут в бутылку, особенно если видят перед собой человека в статском. Я был готов прикрыть старичка щитом на всякий случай, но помощь ему не требовалась, да и не могла понадобиться в принципе. Не знаю, что за прием использовал Евграф Валерьянович, но даже меня он смог ввести в заблуждение, хорошенько спрятав свой талант. Еле теплящийся светлячок, три раза ха, стоило ему сбросить маскировку, как мне на плечи навалилась тяжесть искаженного эфира, будто из глубины океана вынырнуло древнее чудовище, недоброе, опасное, пахнущее давно пролитой кровью, раскаленным железом и сыростью глубоких застенков. Показалось даже, что я слышу скрип дыбы, подкручиваемой умелой рукой, будто колок музыкального инструмента. Вот только вместо струны там натянут живой человек, готовый пропеть любые ноты. Хватило мгновения, чтобы почувствовать, кто стоит рядом со мной. Никакой не добрый дедушка, не хрупкий старичок, а заплечных дел мастер. Я до сих пор помнил ауру, стоявшую в подвалах особняка тайной канцелярии в Петербурге. Так вот, Евграф Валерьянович пропитался этой атмосферой насквозь, так что ее ни с чем нельзя было спутать. Или, точнее будет сказать, что он создал ту ауру, занимаясь дознанием и пытками подследственных. и не раз отразу, а регулярно, долгие-долгие годы. Если у меня ощущения от старого палача были не самые приятные, то на Лудильщикова он произвел самое неизгладимое впечатление. Помещик побледнел, став одного цвета со снегом под копытами своего коня, и практически мгновенно протрезвел, захлебываясь ужасом. Опричники за его спиной, хоть и стояли поодаль, тоже почувствовали талант Евграфа Валерьяновича. Трое сразу же развернулись и рванули прочь, нахлестывая коней. Затем еще четверо, выйдя из ступора, ударились в бега, а потом и остальные прыснули во все стороны, не желая задерживаться рядом со страшным стариком. И только двое, пожилой дядька с вислыми усами и молодой парень на старой кляче, остались с хозяином. «Так-так», Евграф Валерьянович покачал головой, видя такую картину, «злоумышленнее, сокрытие лихих людей. Помилуйте, ваше высокоблагородие». Лудильщиков скатился с коня и принялся кланяться дознавателю. Даже в мыслях не имел, бес попутал. Водку несвежую подали, вот и случилось помутнение ума. «Да никогда, ни за что, иди-ка за мной, сударик», — поманил старичок помещика. «Холодно тут, а мне простужаться возраст не велит». Лудильщиков, едва передвигая непослушные ноги, обреченно поплелся за Евграфом Валерьяновичем. «Никогда бы не подумал, киш, уже без плаща, подошел ко мне, скорчив удивленную гримасу, оказался таким безобидным пожилым человеком. Верите, Константин Платонович, даже меня до печенок пробрало. Я теперь не уверен, что смогу с ним под одной крышей заснуть. Дмитрий Иванович, не ломай комедию. Последний раз ты спал лет 50 назад, еще при жизни. Но твоя правда, впечатление он производит поразительное. Спасибо, что в усадьбе себя сдерживает». Через четверть часа Лудильщиков вывалился из вагона нашего старичка и, утирая потное лицо, похромал к лошади. На нас с Кижом он даже не взглянул, тяжело залез в седло, махнул оставшимся опричником и рысью двинулся прочь. Экий сударик нервный, Евграф Валерьянович тоже вышел на улицу, на ходу застегивая тулуп. Свой страшный талант он опять спрятал, к радости всех окружающих. Каяться начал еще до того, как я первый вопрос задал. Нет, не та нынче молодежь пошла, совсем не та. Вот, помню, вел я следствие Ваньки Каина лет 30 назад. Так он, стервец, даже на третьи сутки кричал, что не виновен, что оговорили его. Кремень был, а сейчас одно разочарование. Что же вы, Евграф Валерьянович, сразу мне не сказали, кто вы, а зачем? Он улыбнулся. Я от дел уже годка 4 как отошел, внучек замуж выдал, правнуков нянчил, в имении порядок наводил, только скучно больно, вот и попросился каким-нибудь полезным делом заняться. Меня к вам, Константин Платонович, и отправили. И как, не скучно у меня, что вы? Обожаю наблюдать масштабные дела, он обвел рукой стройку, причастным себя чувствую, будто на десяток лет помолодел. А уж как ваш наставник Лукиан разбирается в пытках, будто с коллегой встретился. Одно удовольствие поговорить. Ах, вот они на чем спелись. Что же, от некроманта можно было ожидать чего-то подобного. Я хотел вас спросить, Константин Платонович, старичок стал серьезным. Вы этот лес тоже жечь собирались? Он указал на ельник, через который должна была пройти эфирная дорога. Так вот, не надо этого делать. Мой ответ ему не требовался. Лес растет на государевой земле, следовательно, его надо обратить в доход казны. Вырубите его и сложите в сторонке. Зачем? Наш сегодняшний скандальный знакомец завтра приведет крестьян и отвезет бревна в Муром. Деньги от продажи дерева я передам куда следует. Положено так. Ты смотри, даже Лудильщикова умудрился пристегнуть к делу. Казну, значит, пополнять будет. Придется озадачить Кулибина вопросом автоматизации обработки бревен, чтобы не потерять темп и уложиться в сроки. За всей этой канителью незаметно пролетел декабрь. Я проводил практически все время на стройке, появляясь в усадьбе только переночевать. С Таней мы почти не виделись, она взяла на себя обучение нового набора деланных инженеров и присматривала за делами в мастерских. А между тем на меня все больше давил груз неопределенности между нами. Обещание, данное Елизавете, не давало забыть о себе и требовало принять решение. Время для маневра еще оставалось, но с каждым днем его становилось все меньше и меньше. Новый год выскочил из-за угла, будто разбойник, весело улюлюкая. Вернее, улюлюкала Ксюшка, когда я спустился к завтраку 31 декабря. «Дядя Костя, дядя Костя, Новый год приходит», — вопила она, прыгая вокруг меня. «А мы будем его встречать, а гости приедут, а подарки ты будешь дарить, как в прошлый раз. А Таня тебе уже приготовила, только я не скажу что. Я едва удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Ёшки-матрёшки, совсем заработался. И сам не отдыхаю, и своим людям продыху не даю. Вняв голосу совести, я объявил 3 выходных дня и приказал Лаврентию Палычу выдать всем премию в честь праздника. А вот с подарками я чуть не оконфузился. Вот совершенно вылетело из головы. Даже мысли не возникло, что надо заранее озаботиться этим вопросом. В принципе, если взять лошадь и быстренько смотаться в Муром. Я знаю, о чем вы думаете, Константин Платонович. Киш отвел меня в сторонку. Подарки, да, угу. Составишь мне компанию в Муром, не надо никуда ехать. Он сделал хитрую рожу, я уже все купил, они лежат у вас в кабинете. Дмитрий Иванович, ты меня поражаешь, когда только успел. Неделю назад, Киш улыбнулся, я видел, что вам не до этого, и взял на себя смелость чуть-чуть облегчить вам жизнь. Не надо благодарить, это самое малое, что я могу для вас сделать. Впрочем, его совету я не последовал и в качестве ответной любезности вручил ему бутылку с чем-то редким, найденную еще в запасах дяди. Киш поблагодарил сдержанно, но презент оценил. Я позже видел, что он смакует напиток по чуть-чуть, растягивая удовольствие, и даже не подумал делиться с Лукианом. Гости у нас тоже были. Во-первых, семейство Добрятниковых, явившихся всем рыжим составом. Во-вторых, приехали Ларины, к счастью, не все, а всего лишь впятером. Я был рад видеть и тех, и других и поймал себя на мысли, что превратился из сироты в главу большого и шумного семейства с кучей родственников. Ровно в 12 часов я устроил для домашних и гостей магический фейерверк. По небу летали огненные драконы, вспыхивали небывалые цветы и разноцветные звезды. Очень удобно устраивать такие представления, когда под рукой Анубис, готовый дать эфир на любую фантазию. Подарки были вручены, дети набегались до упада, а взрослые наговорились и натанцевались. Я неожиданно обнаружил, что в домашней обстановке мне даже нравится отплясывать, в отличие от балов. Через день гости разъехались, и в усадьбе наступила непривычная тишина. Я не спешил возвращаться к работе, читал, отсыпался и старался набраться сил перед новым рывком. Остальные домашние тоже отходили от праздника, занимаясь кто чем. Даже Ксюшка сидела у себя в комнате, катала кукол на мурзилке и не шалила. Вечером, войдя в спальню, я обнаружил, что сон откладывается. На кровати под одеялом лежала Таня и задорно мне подмигивала. Судя по обнаженным плечам, одеяло было единственной ее одеждой. «У меня для тебя есть еще один подарок». Не стала вручать его в новогоднюю ночь, чтобы не компрометировать. Я на автомате запер дверь, не отрывая от нее взгляд. Сердце у меня предательски ёкнуло. «Боже, да чего она красива!» Причем не пустой красотой светской дурочки, ее ум и характер превращали девушку в недостижимый идеал. Она всегда была рядом, помогая и не требуя ничего взамен. Если бы не Таня, я бы разорвался между стройкой и мастерскими, а во время моих невольных отъездов она не дала развалиться моим начатым делам. И если у меня есть хоть капля благодарности, я должен решить наконец главный вопрос. «Таня, нам надо поговорить». Глава 34. Внезапный гость. Взгляд Тани стал пристальным, будто она высматривала что-то на моем лице. Не найдя этого, она улыбнулась уголками губ и села на кровати, закутавшись в одеяло. «Если ты хочешь, можем и поговорить». Стройная нога выскользнула из складок белоснежного постельного белья. Маня, отвлекая и сбивая с мысли. Но этот разговор уже давно назрел, и не стоило его откладывать. Я сел в кресло и потер лицо ладонями. Скажу откровенно, мне самому не хотелось ничего менять. С Таней было хорошо, лучше, чем с кем-либо еще. Она понимала меня почти без слов, а я рядом с ней ощущал вдохновение и мог своротить горы. Любовь ли это? Лучше не спрашивайте. Каждый подразумевает под любовью что-то свое. Одни – дикую страсть, другие – чувство собственности, третьи – единение душ. А я чувствовал ответственность за девушку. Я изменил ее судьбу. Вытащил из крепостных, восстановил справедливость и вернул ей дворянское достоинство. И желал, чтобы и дальше у нее все складывалось хорошо. В идеале, рядом со мной, не было ничего проще исполнить обещание ее матери. Сделать предложение и повести под венец. Даже не сомневаюсь, что она бы согласилась. И с церковью вопрос тоже можно было решить, чтобы провести обряд венчания вне храма. Вот только я некромант, и у меня... Как оказалось, есть некоторые запреты, вернее, один единственный, но влияющий на любовный вопрос, легко было о нем умолчать. Лукиан распространяться о запрете не будет, хозяйка тем более, но мне виделось бесчестным не рассказать Тане, обмануть близкого человека ради своей выгоды. Нет, простите, но это не ко мне. Ты помнишь, как мы последний раз были у твоей матери? В глазах Тани на мгновение мелькнула боль, она нахмурилась и кивнула. В тот вечер Елизавета говорила со мной наедине, и взяла с меня слово, что ты выйдешь замуж в течение 3 лет. Таня поджала губы, но ничего не сказала. Женюсь сам или найду тебе достойного жениха, с которым ты будешь счастлива. Но я недостаточно хорошая партия для светлейшего князя. Ты это хочешь сказать? Мы встретились взглядами. Она смотрела на меня с усмешкой, стараясь скрыть внутреннее напряжение. Скорее, это я для тебя мезальянс. Я ответил ей насмешливым тоном. Дочери императриц не выходят за свежевыделанных князей с нищими владениями на краю мира. Таня рассмеялась. Мы стоим друг друга, князь. Мое происхождение против твоего нищего княжества. Так что же, ты хочешь сделать мне предложение? Сначала ты должна кое-что узнать. Я некромант, если ты помнишь. Об этом сложно забыть. А у некромантов не может быть детей. Никогда. Ни при каких условиях. Между нами повисла пауза. Я молчал, давая ей время обдумать услышанное, а она качала ногой и вглядывалась мне в лицо. «Это причина, почему ты не хочешь жениться. Это причина, почему я не прошу тебя выйти за меня. Я же знаю, как ты любишь детей и хотела бы иметь своих». Откровенность за откровенность, Костя, Таня прищурилась. «Ты думаешь, мама не сказала мне про твое обещание? Я знала про него раньше, чем ты дал слово. Вот только оно не имело для меня никакого значения». Она облизала губы, не отводя взгляда. «С первого же момента, как я тебя увидела, ты стал для меня идеалом, мужчиной, самым лучшим на свете, рядом с которым я хотела быть рядом, даже обычной служанкой. Я упросила Настасью Филипповну взять меня в усадьбу, я пришла к тебе в спальню, и ты сделал меня счастливой, учила магию, чтобы стать к тебе ближе, хотела бежать следом, когда тебя увезли в Петербург в первый раз, и только Настасья Филипповна меня удержала. Это я подбила Сашку ехать за тобой в столицу, отказалась стать наперсницей императрицы, только чтобы вернуться в Злобино и быть рядом с тобой. И ты думаешь, что твоя причина меня остановит?» Она рассмеялась. «Марья Алексеевна предупредила меня о ней еще год назад, когда прознала, что я ночую у тебя. Да ешки-матрешки, чтоб этим старым колдунам пусто было. Все обо мне все знали и упорно молчали, будто так и надо. Я не собираюсь замуж ни за кого другого. Достаточно того, что ты будешь рядом, как учитель, любовник или просто друг». Отбросив одеяло, Таня встала и подошла ко мне, совершенно не стесняясь наготы. Склонилась, заглянув в глаза, и тихо сказала: «Я была достаточно откровенна, а вот ты не договариваешь. Ты не просто дал слово. Мама наложила на тебя заклятие принуждения. Я чувствую, как оно давит на тебя, требует выдать меня замуж. Оно не имеет значения. Я привлек девушку к себе, и она, ойкнув, оказалась у меня на коленях. Ее руки тут же обхватили мою шею, и Таня прижалась ко мне. Ты выйдешь за меня замуж? Не сейчас. Что? Сначала я должна снять с тебя заклятие мамы». Она прижала палец к моим губам, не давая возразить. «Я сниму его, когда научусь владеть талантом, и ты решишь еще раз, без влияния магии. И если надумаешь, я соглашусь стать твоей княгиней, глупенькая. Заклятие не влияет на мой выбор. Все равно, я так хочу быть уверенной, что ты меня любишь по-настоящему». Я подхватил ее на руки, встал, отнес на кровать и показал, что к ней чувствую. А потом она ответила тем же, и снова, так что до утра мы так и не заснули. «Через год мне хватит сил снять его», сказала Таня, «прежде чем уйти, и не спорь, прошу, для меня это очень важно». «Хорошо, год так год», я обнял ее и поцеловал, «но если не сможешь, я женюсь на тебе и так». Она тихонько рассмеялась и прижалась ко мне еще крепче. К середине января мы уже проложили верст 20 эфирной дороги через болото за Гусь-Мальцевским. Работа шла по накатанной, все знали, как и что делать, и бригады трудились слаженным механизмом. Кулибин соорудил колесную платформу с краном для очистки стволов от ветвей и погрузки бревен, так что и скорость прокладки почти не пострадала, и Евграф Валерьянович получил лес для казны. Подозреваю, что старику просто хотелось показать свою значимость, вот он и нашел, к чему придраться. Кстати, Лудильщикова старший экзекутор так и продолжал эксплуатировать. Сам помещик больше не появлялся, скорее всего, просто боясь попадаться старику на глаза. А вот его крестьяне возили бревна, крестясь при виде локомотива и боясь к нему приближаться. «Задумка у вас хорошая», — сказал мне Евграф Валерьянович, в очередной раз наблюдая, как крепостные обходят стоящий поезд по широкой дуге, но людишки будут бояться вашей машины. Народец-то у нас темный, дикий. Не опасайтесь, что ваше летающее чудо уничтожит, как жуткое чудовище. Привыкнут, я махнул рукой, человек такое существо, что ко всему привыкает. Стоит только запустить первую линию и начать перевозки. Это сейчас поезд диковинка, а начнут его каждый день видеть, то и замечать перестанут. А там поезд начнет ассоциироваться с пользой, доставленной почтой, приехавшими родственниками, привезенными товарами. Поверьте, Евграф Валерьянович, не пройдет и несколько лет, как поезда начнут ждать больше, чем ярмарку. Старичок-экзекутор пожал плечами и пошел к своему вагону. Долго стоять на морозе он не любил и при первой возможности прятался в тепло. Константин Платонович, Константин Платонович, я обернулся и увидел тележку, летящую по эфирному пути, маленькую такую платформу, на которой едва поместились нужные знаки. В движение ее приводил пропеллер на мускульном приводе, то есть банально с помощью педалей. Аэровагонетка, как назвала ее Таня, придумавшая это средство передвижения. Константин Платонович, опричник на вагонетке махал руками и пытался привлечь мое внимание. Двое других опричников яростно крутили педали. Я поднял ладонь, показывая, что увидел, и пошел навстречу. Константин Платонович, опричник на ходу соскочил на землю и поклонился мне. К Злобино приближаются два дармеза в сопровождении полуэскадрона конной гвардии. Где они? Повернули от Добрятина на Архангела. Едем, разворачивай вагонетку. Я подозвал Черницына, оставил его за старшего и через две минуты уже заскочил на летающую платформу. Поехали, скомандовал я опричником, выжимайте все, что можете, судари. Парни подналегли, и вагонетка стала набирать скорость. Холодный ветер бил в лицо, делая поездку на открытой платформе не слишком приятной. Я вытащил из кармана полушубка очки консервы и натянул прямо поверх шапки. Теплее не станет, зато глаза перестанут слезиться. Мы догнали процессию, когда они подъезжали к Злобино, только не к усадьбе, а к селу. Эфирный путь шел параллельно обычной дороге, укрытой от нее небольшим перелеском. В разрывы между деревьями хорошо были видны и громоздкие дармезы с императорским гербом на дверцах, и конногвардейцы, трусящие на механических лошадях. А вот они вагонетку не замечали, по сторонам не смотрели, высоко подняв меховые воротники, а шум механических коней отлично маскировал гул пропеллера. Поднажмите, нужно их опередить. Интересно, кто это пожаловал ко мне из столицы? Уж точно не императрица, для нее свита слишком мала, и не Орлов. Он не стал бы путешествовать с такой охраной, не в его характере. Кто-то из сенаторов. Так им не положено кататься с императорским гербом. Однако, загадка. Впрочем, скоро я узнаю верный ответ. Вагонетка обогнала процессию и нырнула в лес. Через три минуты она с визгом затормозила на подъезде к мастерским. Там уже ждали санки, быстро домчавшие до усадьбы. Я даже успел переодеться, прежде чем выходить встречать гостей. Кто бы это мог быть? Марья Алексеевна тоже вышла на крыльцо, кутаясь в лисью шубу. Она с удивлением вглядывалась в подъезжающие экипажи. Кто бы ни был, я отпустил смешок. Главное, чтобы арестовывать не пытались. Типун тебе на язык. Даже не шути так. Я пожал плечами. Два раза меня уже увозили из усадьбы под конвоем. Имею право пошутить. Дармезы остановились у крыльца. С козел спрыгнул лакей и побежал открывать дверь первого экипажа. Конногвардейцы на меня с княгиней даже не посмотрели, не воспринимая за угрозу. Дверь распахнулась, и лакей откинул подножку. На ступеньку встала нога пассажира, а затем из темного нутра дармеза показался и он сам. Ваше императорское высочество. Не дожидаясь, пока Павел спустится на землю, я сбежал с крыльца и поклонился наследнику. Безмерно рад видеть вас в своем имении. Мальчик, хмурый и не выспавшийся, просветлел взглядом и улыбнулся. Я тоже рад вас видеть, Константин Платонович. Вы обещали учить меня деланной магии, помните? Помню и готов исполнить обещание. Из второго дармеза появился мрачный пруссак Цверк, за ним следом дородная тетка в компании двух подбородков и тощий, как скелет, мужчина с моноклем на рыбьем глазу. Это мои воспитатели, Константин Платонович. Судя по тому, как дернулся Павел при виде их, особой любви мальчик к ним не испытывал. а глядя на их надменные лица и брезгливые взгляды, какими они осматривали мою усадьбу, было ясно, взаимопонимания мы не найдем, так и запишем. Первым делом спровадить их отсюда, не нужны мне под боком соглядатай. Прошу, ваше императорское высочество, пройдемте в усадьбу. Полагаю, вы не откажетесь отобедать. Павел кивнул и направился в дом. Марья Алексеевна тут же начала хлопотать вокруг наследника, помогая ему раздеться. Старая княгиня улыбалась, будто к ней в гости приехал любимый внук, дядя Костя. Муська котят родила. В прихожую ворвалась Ксюшка, растрепанная и возбужденная. Пятерых, и все рыжие, как Мурзилка. Она увидела Павла и без спроса схватила его за руку. «Идем, котят посмотрим», и потащила его в комнату. Наследник престола обернулся ко мне с немым вопросом. Он растерялся и даже чуточку испугался. Но я кивнул, давая знак, что все в порядке. «Идем же, они такие милые». И Ксюшка увела Павла, чуть ли не волоча его за собой. Кажется, ему придется учиться не только деланной магии, но и обычному общению со сверстницей, совершенно не умеющей льстить и подлизываться. Глава 35. Учителя. Марья Алексеевна выразительно посмотрела на меня. «Костя, нам надо поговорить. В моем кабинете», я кивнул в сторону лестницы на второй этаж. «Идемте, пока есть время». Мы не успели сделать и шага, как в прихожую заглянул Киш. «Константин Платонович, я правильно узнал голос, это тот, о ком я думаю». Я кивнул, и Киш расплылся в улыбке. Он немало повозился с наследником, пока я гонял гагаринских опричников, и питал к мальчику самые теплые чувства. «Стоять! Не дал я сбежать Кижу! Останься здесь! Сейчас сюда придут его сопровождающие! Отведи всех в гостиную, чтобы не шлялись по дому! Скажешь, что я приму их чуть позже! Как прикажете!» Он кивнул, «Сделаю!» Уже поднимаясь по лестнице под руку с княгиней, я услышал громкий скрипучий голос пруссака Цверга. «Мы должны есть видеть светлейший князь немедленно». Ответ Кижа я не разобрал, но не сомневался, он точно изолирует этих людей, пока я занят. В кабинете Марья Алексеевна набросилась на меня с вопросами. «Скажи мне, как ты умудрился стать наставником Павла Петровича? Ни за что не поверю, что Катька сама это придумала». «Так получилось», я развел руками, вовремя подкинул мысль правильным людям. «И ты действительно будешь учить его деланной магии? Наука-то твоя низкая, для простых людей, а у наследника талант не слишком сильный, Марья Алексеевна, даже средним боевым магом ему не стать, а деланная магия позволит ему лучше себя защитить, и не стоит называть ее низкой. Наука не бывает плебейской или дворянской, она едина для всех». Княгиня неодобрительно скривила губы, но спорить не стала, отлично зная мое мнение о деланной магии. «Учи», вздохнула она, «может, будет польза, только этих», княгиня дернула подбородком, указывая на окно, «надо из усадьбы убрать, шпионить станут, даже не загадывай». Так и собирался сделать, «один не справишься». Марья Алексеевна поудобнее устроилась в кресле, «я тебе помогу, вдвоем мы их отсюда легко спровадим». Третьей в нашем маленьком комитете по выпроваживанию стала Таня. Я специально позвал девушку, рассчитывая на ее талант убеждения. В открытую об этом говорить не стал, но она и так прекрасно все поняла. Первым Киш привел для беседы секунд майора конногвардейца, сурового вояку средних лет с умными глазами и шрамом через всю правую щеку. «Прошу разместить моих людей, ваша светлость. Мы будем нести охрану Павла Петровича, пока он соизволит пребывать в вашем имении. Боюсь, это сделать никак невозможно. В усадьбе нет казармы, чтобы размещать здесь войска. К тому же, пока наследник находится рядом со мной, ответственность за его безопасность несу я, и моих опричников для этого достаточно. У меня приказ, ваша светлость», секунд-майор набычился, «и я не могу его нарушить. Не сомневаюсь, что вы можете защитить Павла Петровича. Я видел, что вы сделали с бунтовщиками, но приказ отдан однозначный, и я собираюсь ему следовать. Гвардия будет нести караул у покоев наследника престола и сопровождать его повсюду». «Караул?» Марья Алексеевна строго посмотрела на вояку. «Вы в своем уме, молодой человек, в доме достаточно талантов, чтобы сюда не вошел никто чужой. Скорее, ваши солдаты пострадают, если испугают меня ночью. Даже при помощи Таниного таланта не удалось сплавить всех конногвардейцев из усадьбы». Секунд-майор оказался честным служакой и не желал поступаться принципами. Но кое-что сделать получилось. От караула он отказался, согласившись с доводами. «В усадьбе останется шестеро конногвардейцев, чтобы сопровождать наследника вне особняка, а остальной полуэскадрон расквартируется в Миленках. Я выделю им телеграфиста с аппаратом и в случае необходимости вызову их. Здесь всего-то 8 верст, причем по хорошей дороге. Для механических лошадей, идущих галопом, домчаться за четверть часа не составит труда. 6 гвардейцев не станут проблемой. Мои опричники проследят, чтобы они не совали нос куда не следует. За Павла я совершенно не беспокоился. Марья Алексеевна, Лукиан и я можем разобраться с любой проблемой. Воспитателей я помариновал чуть дольше. Уж больно рожи у них были презрительные, когда они рассматривали усадьбу. Да, у меня не Версаль и не Петергоф, но и не нищая халупа. Получше многих других, между прочим. Так что я приказал подать чай в кабинет и неспешно обсудил с Марьей Алексеевной Тани линию поведения с Павлом. Нет, я не собирался делать ему какие-то внушения, настраивать за и против дворцовых партий или вкладывать некие идеи. У меня был план с совершенно иными задачами. Во-первых, я хотел научить его основам деланной магии и показать ее реальные возможности. Предыдущие правители, к сожалению, ее недооценивали и не слишком развивали. А ведь промышленность задыхается без специалистов, и одними моими деланными инженерами ситуацию не изменишь. И Павлу надо показать важность направления, и эту задачу я возьму на себя. Во-вторых, его надо было погрузить в доброжелательную семейную атмосферу и позволить побыть обычным ребенком. Ну что за детство может быть во дворце? Видел я, в какой обстановке его воспитывали, ненужный, по сути, ни отцу, ни матери, отданный во власть строгих воспитателей, типа того же Панина. Нет, учили его хорошо, но вот ласки и заботы он не видел совершенно. И я хотел дать ему глотнуть настоящего детства и ощущения семьи. Вот в этом должны были помочь Таня с княгиней. Ну и Ксюшка, естественно. Сумерки зимой наступают рано. Так что воспитатели наследника вошли в мой кабинет, когда за окном уже плескалась темнота. Марью Алексеевну и Таню я отпустил. Чтобы избавиться от троицы учителей, их помощь не требовалась. Добрый вечер, ваша светлость. Пруссак Цверк поклонился. У меня для вас письмо от ее феличества. Он подошел и протянул конверт, запечатанный сургучной печатью. Пока я читал короткое письмо от Екатерины, вся троица буравила меня взглядами. Сесть я им не предлагал, и они топтались на месте с постными лицами. Екатерина не стала утруждать себя и поручила отписаться мне одному из своих секретарей. Сухим текстом сообщалось, что я ответственен за воспитание и безопасность наследника престола на время его пребывания в Злобино. В помощь мне посланы учителя, которых я могу использовать по своему разумению. С Павлом должен неотлучно находиться хотя бы один из них, чтобы не допускать недостойного поведения и напоминать об императорском достоинстве. Вас должно быть четверо, я поднял на них взгляд, оторвавшись от письма, а вижу только троих. Цверк скривил губы и недовольно ответил. Сударь Порошин задержался в Москве. Он покупать книги по фашистской магии. Ах, вот оно что. Я кивнул и вернулся к письму. Как же, помню этого Порошина. Его приставили к Павлу еще до коронации Екатерины. Вроде бы дельный человек, разбирающийся в точных науках. Да и сейчас он назаботился покупкой книг для занятий, как и положено хорошему наставнику. Так, что еще пишут интересного? Приказ, что должно проявить осторожность в магическом искусстве, дабы не нанести случайный вред, и всякие ценные указания, до которых я сам никак бы не додумался, и список предметов, которым надо уделять внимание, вроде танцев, хороших манер, лекции о великих полководцах и прочей ерунды. Самой важной оказалась приписка в конце. Обратно в столицу наследник престола должен был отправиться, как только его вызовет императрица либо по собственному желанию. Что же, благодарю, что сопроводили Павла Петровича, скрасив ему дорогу, я радушно улыбнулся троице воспитателей. Не смею вас больше задерживать, можете отправляться обратно. Что, у пруссака Цверга брови полезли на лоб. В каком смысле, ваше сиятельство? Дама-воспитатель принялась хлопать глазами без остановки, а рыбоглазый в пенсне скорчил унылую физиономию, сразу сообразив, что я имею в виду. Ваше сиятельство, мы не есть мочь ехать обратно, мы должны быть с Павлом Петровичем. Проходить занятия, наставлять, дорогой мой, теперь буду я, и вы мне не требуетесь. По асфальте, не позволю, ваше сиятельство. От волнения у дамы затрясся второй подбородок. Мы не можем вернуться в Петербург. Пока Павел Петрович изволит находиться у вас, наше возвращение будет расценено очень дурно. Какие проблемы? Побудьте пока в Муроме. Когда Павел Петрович будет возвращаться в столицу, он заберет и вас. Это невозможно, ваше сиятельство. Ее величество приказало, что с наследником постоянно должен находиться кто-то из нас. Приедет ваш четвертый, Порошин, он и будет дежурить. Но, это мое последнее слово, сударь и сударыня. Езжайте в Муром и оставайтесь там до следующих указаний. Рыбоглазый учитель тяжело вздохнул и принялся протирать монокль платочком. Простите, ваше сиятельство, дама сделала жалостное выражение лица, но вы обрекаете нас на страшные невзгоды. Мы совершенно не рассчитывали на такой поворот, у нас просто нет средств. Ах, в этом дело, что же, это легко решаемо. Я вытащил из ящика стола кошелек и демонстративно взвесил на ладони. Сколько вам потребно денег? 100 рублей в месяц, ваше сиятельство. Тут же среагировала дама. От такой наглости я закашлялся. 70 рублей, ваше сиятельство, будет достаточно, вмешался Цверк, строго посмотрев на даму. Каждому. Решительно влез рыбоглазый. Хмыкнув, я бросил кошелек Цвергу. Здесь на 3 месяца для всех троих. Если Павел Петрович уедет раньше, вернете оставшуюся сумму. Воспитатели переглянулись и принялись многословно благодарить меня за щедрость. Деньги они получили приличные и без сомнения захотят оставить их полностью. И уж точно не будут писать в Петербург кляузы, чтобы поторопить отъезд наследника. Именно этого я и добивался, по сути, дав им взятку. Порошин приехал на следующий день и оказался вполне приличным сударем, действительно радеющим за обучение наследника. И книги подделанной магии он купил подходящие для начального обучения. «А вы, сударь, — спросил я его, — занимались ей когда-нибудь? Только азы, ваше сиятельство?» Порошин развел руками, «самые простые знаки в качестве факультатива. Но смал вант у меня имеется. Будете присутствовать на моих уроках и разучивать фигуры вместе с Павлом Петровичем, чтобы отрабатывать с ним упражнения в Петербурге. Пусть он мне и понравился, но я велел Кижу приглядывать за ним незаметно. Куда ходит, что делает, не записывает ли разговоры. На всякий случай, мало ли что у этого человека творится в голове и какие указания ему могли дать в столице. Почти неделю я отвел Павлу на акклиматизацию. Познакомиться с обитателями дома, облазить особняк от винного погреба до чердака вместе с Ксюшкой, да и просто привыкнуть к новому месту. А сам в это время доделывал дела, чтобы не отвлекаться потом от обучения. Строительство эфирной дороги я передал Черницыну. Парень уже достаточно освоился и, несмотря на молодость, вполне справлялся с руководством. Кулибин все равно сидел безвылазно в мастерских, сооружая очередную улучшенную версию броненосца. Пока было время, вместе с Кижом я вывез в лес золото Меншикова и продул его эфиром, избавляя от остаточных эманаций проклятия. Деньги, знаете ли, должны работать, а не валяться по подвалам. Эфирная дорога и отправка экспедиции на Аляску проделали в моих финансах чувствительную дыру, которую я и заткнул наследством полудержавного властелина. Там же, в зимнем лесу, пока ждал окончания продувки, я сделал еще кое-что. По аналогии с Гранд Вантом, я уговорил Анубиса спрятать в невидимый карман еще и нервного принца вместе с запасным Смал Вантом. Черт его знает, в какой ситуации я могу оказаться. Пусть мои деланные инструменты всегда будут под рукой, чтобы их не могли отнять или украсть. Кстати, позже, вернувшись в усадьбу, я попросил Анубиса спрятать и золотой венец, найденный в кургане. Нет, использовать я его не собирался, просто для спокойствия, чтобы он даже случайно не попал не в те руки.